Но, теперь-то мне что делать? Пока я предавался воспоминаниям, женщина продолжала рассказывать на камеру о том, какие плохие корпораты и что собирается сделать с их детьми. Внезапно она остановилась, посмотрела куда-то сквозь меня, и выражение ее лица мгновенно изменилось. Дерьмо. Мгновение. Взрыв. Дверь разлетелась в щепки, и комнату начал заполнять дым. Выстрел, крик. Я увидел Над с отрубленной по самое плечо рукой. Рядом с ней возвышался стальной силуэт неизвестного мне Сола. Он схватил череп девушки своей блестящей рукой и поднял его над полом. «Ну привет, Вата». Электронный голос Сола заставил меня вздрогнуть. Он обращается к Над или женщине. «Плосколикий, корпораты раскошелились на тебя только чтобы поиметь мою тушку. Ха-ха-хах. Не переоценивай себя, ты просто приятное дополнение к моей миссии». Тело Над сломанной куклой отлетело в стену, а плосколикий повернулся в сторону женщины лицом, точнее тем, что ее заменяло. Вогнутое зеркало искажало облик мира, словно насмехаясь над самой действительностью. На месте человеческого лица была зеркально начищенная поверхность, словно у металлического манекена. От плоти не осталось и следа. Это был Борг, самое опасное существо ночного города, но Вата совсем не боялась его. «Тогда возьми меня прямо здесь». Рукава одежды Ваты разорвались, высвобождая пусковые установки. Комнату поглотил взрыв. Меня отбросило взрывом и накрыло грудой обломков. В ушах жутко шумело, земля словно ходила ходуном. Я поднес руку к правому уху и ощутил кровь. «Нужно выбираться», эта мысль, словно яркая звезда, светилась у меня в голове. Несмотря на ужасное состояние и боль, которая пронизывала каждую клеточку моего тела, я начал разгребать обломки, порой не осознавая, что делаю, пока в один момент левое ухо не ощутило, как рядом со мной пролетела пуля. Сражение двух Сола, никогда не думал, что увижу его так близко. Они сражались не огнестрельным оружием, а словно два стальных монстра, вгрызаясь друг в друга. Вата, словно паук, оперировала нанонитью, создавая смертельные узоры. Это заставляло Борга маневрировать, теряя драгоценное время и силы. В какой-то момент она поймала конец нити и резко потянула. Казалось, что шея и ноги Борга будут отсечены в одно мгновение, но он, словно растворившись в воздухе, исчез с громким хлопком, преодолев скорость звука. Керензиков, это точно был он. Имплант, который, оперируя гормонами, выводит тело пользователя на недостижимую высоту. Борг стремительно приблизился к Вате, оставляя за собой шлейф остаточных образов, и нанес ей сокрушительный удар, который вывернул голову на 90 градусов. Такой удар мог бы стать смертельным даже для опытного бойца, но не для этой женщины. Изобразив потерю ориентации, она изящно вытянула левую ногу и, выдвинув клинок, разорвала зеркальную поверхность зеркала на лице Борга. Они разорвали дистанцию. «Ха-ха-ха, ты не потерял форму, потеряв человечность», хруст плосколики. Она вправила голову с жутким металлическим хрустом и задвинула клинок обратно в ногу. Женщина. Из-под разорванного зеркала выглядывал абсолютно черный глаз камера, не принадлежащий человеку. Он постоянно двигался, словно сломанный гироскоп. Смерть сотрет с твоего лица противную улыбку. Не дождешься. Резким движением руки он выпустил залп микроракет, накрывший все вокруг ими атакой. Кульминация сражения уже близко. Либо они уйдут, так как привлекли слишком много внимания, либо кто-то из них погибнет. Сражения Сола никогда не длятся долго, они молниеносные и проносятся максимум за пару минут. Даже сейчас прошло всего около минуты, а я непозволительно долго наблюдаю за бойцами. Мне нужна связь, срочно. Я лихорадочно искал свой смартфон, с которого велась запись, среди обломков стены. Наконец, мне удалось его найти, но он был разбит, а у меня не было времени на его починку. Время было на исходе. Мой взгляд переместился на группу Дитриха. Моих так называемых друзей не было на месте, как и тела Над, лишь пятна крови. Я не верил ни единому слову этой сумасшедшей Сола. Она мастерски изображала истеричку и человека, помешанного на корпоратах. Однако во время битвы я увидел в ней совершенно иную сторону, жажду сражения и расчетливую маньячку. Именно такими и должны быть люди, которые постепенно теряют человечность под давлением боевых имплантов. Валить, срочно валить. Я попытался подняться, но почувствовал, как внутри меня что-то сдвинулось, и с криком упал на землю. Моя нога была сломана, и осколок кости болезненно выпирал под кожей. Однако из-за шокового состояния боль осознал только сейчас. Пиздец. В моей голове вновь появились пораженческие мысли. Я даже начал рассматривать осколок зеркала, который манил меня своей острой гранью. Я понимал, что не смогу выдержать пыток и раскалюсь, выдавая всех и вся, а после умру, и кто знает, смогу ли я вспомнить свою прошлую жизнь вновь, да и буду ли это я. Так ведь старый я, солдат, стоя посреди снежной бури, лишь мрачно смотрел на меня, молча наблюдая за жизнью, прячась за отражением в моих глазах. Внезапно я услышал очень знакомый голос: «Стоять!» Живо подняли ручки и встали на колени, и тогда, возможно, я решу, что вы пригодитесь корпорации, Хьюго, прошептал я, наблюдая, как главный безопасник корпорации в одиночестве прошел через двойные двери, ведущие в закрытую часть торгового комплекса. «Корпорат, плосколикий, займись им, ты дура, сейчас я твой враг. Если он тут, значит, вокруг еще штук 40 подсосов, я с ними разберусь, я найду тебя и аннигилирую», сообщил плосколикий, сверкая новой вмятиной на груди и срезанными пальцами. Зеркальный Соло послушно направился к Хьюго и встал напротив него в стойку. «Хьюго Поте, вот так встреча, не думал, что моя добыча станет охотником», на что Хьюго просто хмыкнул и, размывшись остаточными образами, впечатал зеркало плосколикого в его череп. Несколько секунд они сражались на огромной скорости, пока тело Соло не превратилось в груду смятого металла. Я был в ужасе, наблюдая, как Хьюго, покрытый белой кровью Соло, вырывает из груди плосколикого черную полусферу и выбрасывает ее. «Хагоа, встрети я! Ха-ах!» Напоследок тело Соло выдало своими уничтоженными связками пару слов и полностью отключилось. Хьюго несколько минут стоял над телом плосколикого, получая донесения через сеть, а затем повернулся в мою сторону. Внутри меня все было наполнено радостью, наблюдая за победой своего отца, но, увидев его взгляд, я моментально вспомнил о своем статусе. Подгоняемое страхом смерти тело стремительно поднялось на сломанную ногу и склонилось в глубоком поклоне. Разум осознавал, что это было идеальное место для завершения плана Хьюго с ненастоящим бастардом, мной. Однако тело надеялось, что безупречные манеры помогут мне избежать смерти. «Доложишь о ситуации Вави», прогремел голос над моей головой. Я с облегчением поднял глаза и увидел, как Хьюго уходит. Вздох облегчения. «После пришли вы, и я получил первую помощь. Я потер качественно наложенную шину на правой ноге. Мой доклад получился несколько сумбурным, так как я до сих пор не отошел от потрясений». Хьюго, казалось, не проявлял интереса к моему состоянию, но внимательно слушал, изредка ненавязчиво направляя ход моих мыслей в нужное русло. «За все время, пока мы сидели в Ави, мой отец получил множество сообщений по сети и продолжал отвечать на них, не прерывая мой доклад. Предоставишь подробный доклад в ближайшее время», бросил он, достав бокал шампанского из мини-бара Ави. Машину слегка качнуло, и она поднялась в воздух. В этот момент связь с локальной сетью была потеряна, и мы с Хьюго остались наедине. Меня терзал один вопрос, но я не знал, как его задать, чтобы Хьюго ответил. Я открыл рот, чтобы озвучить свою мысль, но был прерван. «Я, с твоими друзьями ничего не случилось. Они были задержаны, когда пытались покинуть торговый центр. А, Наталья, она мертва». Мои глаза расширились от ужаса. Ее тело превратили в прокси и использовали для убийства ее отца. А, в горле появился комок. «А что такое прокси?» «Тело, которым управляет нейтронир на расстоянии, мясная кукла, искажение». «Уточню, в игре есть такая вещь, как кукольный чип, аналогов которой я не нашел в НРИ. В одной из миссий Ханака Арасака связывается с Вии Такамурой через прокси. То есть сама Ханака говорит через куклу, используя ее как посредника. Так прокси реализован в игре. Однако саму идею я подсмотрел в фике от Нандурал Циберпунк 2077. Тебя мы видим. Поэтому, возможно, где-то я прал момент. Но это не так важно, ведь это мой неистинный мир. Так что расширяем концепцию. Искажение». Я замолчал, переваривая жуткие подробности, и лишь спустя минуту я задал еще один вопрос. «Мне хотелось бы узнать, как мне следует действовать в дальнейшем. Нужно ли мне снова налаживать с ними контакт или в этом уже нет необходимости?» Я замолчал, переваривая жуткие подробности, и лишь спустя минуту я задал еще один вопрос. «Мне хотелось бы узнать, как мне следует действовать в дальнейшем. Нужно ли мне снова налаживать с ними контакт или в этом уже нет необходимости?» Хьюго окинул меня взглядом, будто увидев для себя что-то новое, и ответил. «Весь ваш разговор транслировался на платформу Индуск, и репутации их родителей был нанесен серьезный урон. Соло добилась своего, и напряжение среди корпораций усилилось. В ближайшее время они будут вынуждены покинуть город», — Кьюга отпил из бокала. «Что касается тебя, то любые твои действия не приведут к значительным последствиям. На этот раз можешь выбирать самостоятельно». Я удивился подобному разрешению, но виду не подал. «Все, что говорила Тасола, правда». Кьюга неуловимо изменился в лице, но все же ответил. «Твои друзья действительно имели импланты, несмотря на свой юный возраст. У Бена и Шона были малые деки, а у Дитриха – неизвестный мне имплант, похожий на Керензиков. Сейчас его отец оперирует фактами о болезни Дитриха в детстве, из-за которой был установлен этот имплант. А ваши действия, приглашение через меня на детские события, они действительно воспользовались твоими связями, чтобы войти в общество ночного города, но в этом нет ничего необычного. Те самые детские мероприятия – это просто деловые встречи, куда берут детей. Возможно, твои друзья рассказали тебе об особом положении детей в корпорациях. Да, Дитрих упоминал, что после установки импланта его пребывание в городе станет гораздо более рискованным. Это частично правда. Детей в корпорации рассматривают лишь как придаток к родителю и рычаг давления. Импланты к этому не имеют никакого отношения. Достаточно пошатнуться моему положению, и твоя жизнь превратится в настоящий кошмар. Я поежился под взглядом корпората. Но как только ребенок взрослеет и получает свой первый имплант, лишь от него зависит, сможет ли он получить кусочек власти своего родителя, тогда охота может начать уже лично на него. Именно поэтому твои модификации мной даже не рассматривались. Да, такова моя судьба, быть старшим ребенком, который ушел из жизни, не успев повзрослеть. Когда самолет заходил на посадку, в салоне стояла тишина. Я был погружен в свои мысли, а где-то в заснеженном поле вздохнул мертвый солдат. Август 2068 г. Конец лета, а жарища стоит, как в пустыне. Плюс 37 градусов. И это не самый знойный день в году. В очередной раз окинув хмурым взглядом небо, я подумал, что ситуация с экологией в этом мире катастрофическая. Кажется, что единственный выход – сесть в шаттл и улететь на Луну, где все с экологией ясно и понятно. Когда я получил более широкий доступ к сети, став псевдокорпоратом, я смог изучить погодные сводки с большей территории. Торнадо, засухи, мор скота, саранча, внезапные бури и озоновые дыры – все это значительно усложняет работу фермеров. Возможно, это еще одна причина, по которой местное мясо существует только в виде синтетических заменителей. Однажды к столу моих родителей подали стейк из свиной шеи. Я не мог присоединиться к этому пиршеству, так как занимал положение прислуги, но ароматы, доносившиеся до меня, были просто восхитительны. Я не помню, должен ли свиной стейк пахнуть именно так, но почему-то вспомнил запах горящих тел, который стоял во время третьей вспышки птичьего гриппа. От этих воспоминаний у меня сразу пропал аппетит. Сегодня знаменательный день, выпускной. В следующем месяце мне исполнится 14 лет. Благодаря упорному труду и, не побоюсь этого слова, незаурядному уму взрослого в теле подростка, я смог убедить Хьюга в том, что сдать экзамены экстерном и получить аттестат в этом году – это отличная идея. Возможно, на мое решение повлияло и то, что в Милитихе начались нездоровые волнения, направленные против свободных штатов. Я узнал об этом, случайно подслушав разговор Хьюга с женой и пообщавшись с однокурсниками. Готовится нечто грандиозное, и мое существование в шкурке корпората подходит к концу. Однако, как мне кажется, падение будет не слишком болезненным. Интересно, удастся ли мне обратить его в пике? Я посмотрел на чип, который как бы случайно обнаружил сегодня на своем балконе. Работа тройным агентом она такая. Когда Боном завербовал меня для шпионажа за Хьюга, я смог связаться с доктором из травмы Тим, которого встретил в парке. Мы договорились, что я буду передавать всю информацию о Зетатихе, которую смогу найти, в обмен на своевременную эвакуацию, обучение, а за технологии были особые расценки. В течение 2 лет я постепенно делился данными с травмой и с нетерпением ждал события, где я должен был исчезнуть. Этим событием должна была стать моя плановая смерть, как Бурана Пати, но, боюсь, этого не произойдет. За последние несколько лет Берилу так и не смогла забеременеть, и я ожидаю перекройку планов Хьюга. Каким бы ни был этот новый план, я не рассчитывал на свое выживание, поэтому придется бежать сейчас, инсценировав свою смерть. Из различных источников я узнал, что на выпускном планируется теракт. Судя по тому, что мне сообщила Боном, Хьюго прекрасно осведомлен о готовящемся, однако он не предупредил меня об этом. Выходит, я иду на собственную смерть. Двери лифта разошлись в стороны. Перекинувшись парой слов со встретившими меня школьными друзьями, я обогнул танцпол и постарался скрыться в толпе. Мне нужно встретиться с несколькими людьми на этом мероприятии. Праздничного настроения нет совершенно, все мои мысли занимает будущее и то, что произойдет дальше. Мечтал ли я о нормальной жизни и выпускном в нормальной школе? Черт возьми, да. Как же я хотел сбежать из чертового Найт-Сити и залечь где-нибудь в маленьком городке, поступить в обычную школу и стать простым человеком. Хотя бы ненадолго, на десяток лет, пока меня не скосит очередная болезнь, убьет обнаглевший корпоративный коп или заезжий соло. Хочу отдохнуть и не думать обо всех своих действиях на десяток шагов вперед, надеясь, что Хьюго не заметит моих манипуляций. Значит, ты и есть связный? На открытой веранде небоскреба стояла женщина в легком костюме, который, казалось, не скрывал ничего. Она не сильно выделялась из толпы людей, на выпускном вечере можно было увидеть и более откровенные наряды. Однако я узнал ее не поэтому. Дизайнерские имплантаты. Под тонкой прозрачной пленкой, словно сквозь окна, можно было разглядеть металлические детали. Они были на животе, бедрах, руках, плечах и шее. Даже на щеках виднелись темные отверстия, слабо сияющие подсветкой. Каждый имплантат красиво двигался в такт ее движением, а в дыре на животе виднелся кусок легкого, оплетенного металлической проволокой, который расширялся и сужался в такт вдохом. «Как-то ты груб к своей гости, а как же манеры, конспирация?» Ухмыльнулась связной, просвечивая сквозь дыры в щеках языком. «Нас в любом случае никто не слышит. Не отключи я сейчас фильтр слов на камерах, нас бы слышали все заинтересованные корпораты. Не думай, что все так просто, мальчик». Я испуганно заозирался, но быстро взял себя в руки. Все это время все слышали мои разговоры. «Нет, мальчик, судя по моим данным, тебя вела группа нейтронеров, так что о твоем плане не знает даже Хьюго, а хакеры твоих нанимателей». С моих плеч словно упал груз, я собрался и твердо посмотрел в лицо Соло. «Что я должен делать? Во-первых, передай мне чип». Я нахмурился, чип мне передали по проверенному пути, а ей я совершенно не доверял. Довольно давно этот способ доставки был скомпрометирован, так что последние посылки не несли ничего особенного, кроме нескольких баз данных. Тогда зачем там были задачи? Они не от твоих нанимателей, тебе ни разу не выдавали по этому методу связи задач. Увидев мой панический взгляд, Соло дополнила: «Твой наниматель желает придерживаться нейтралитета, так что это даже плюс». Поколебавшись, чип я все же отдал. Женщина вставила его в разъем за ухом и через несколько тревожных минут передала обратно. Связная изложила довольно простой план действий. Мне нужно было лишь зайти в серверную и вставить чип в компьютер. Все просто. Когда отключится свет, я должен был выйти на крышу здания. После того, как прогремит взрыв, мне нужно будет забраться в грузовой ави, который прилетит на крышу, и на этом все закончится. Отходя от связного, у меня в голове крутились мысли о плане действий, но ничего не приходило на ум. Проходя мимо серверной, путь до которой мне подсказала связной, я вздрагивал от каждого шороха и каждого проходящего мимо человека. Я не боялся, что камеры меня заметят, так как они были давно взломаны. Однако меня все равно нервировало, когда одна из них поворачивались в мою сторону. Наконец, я принял решение. Повернув ручку, я вошел в темное помещение и сразу же заметил тело нейтронера, который почему-то находился здесь, а не в специальном бункере. По правилам техники безопасности Зетатех, в серверных должно быть дополнительное ложе нейтронера, но сам нейтронер, согласно тем же правилам, должен находиться в своем бункере, который обычно располагается на техническом этаже, а иногда и под зданием. Решив не париться по этому поводу и надеясь, что он не встанет в самый неподходящий момент, я с легким щелчком вставил чип в считыватель. В следующую секунду я услышал еще один щелчок, на этот раз прямо у себя за спиной. Руки за голову, диверсант. По спине пробежала дрожь, а в горле встал ком. «А, замолкни, теперь на колени». Не оборачиваясь, я сделал все, что велел мне человек за спиной. На моих руках звякнули наручники, неприятно морозя кожу своей ледяной поверхностью. «Что ты со мной сделаешь? Молчи и не мешай». Краем глаза я увидел, как нейтронер, неуверенно стоя на ногах, прорвался к аварийной консоли и начал очень быстро набирать что-то вручную. «Ты, да, это я, твой убийца. Ты меня раскусил, радуйся», — воскликнул Нитронмир, не отрываясь от консоли, но спустя пару секунд выдал. «Боже, как же это отвратительно, как земля такую падаль держит, я понимаю, наркотики, оргии, гедонизм и алкоголь, но почему они заходят так далеко, и с этим ты несколько лет учился?» Нитронмир скривил от отвращения, и он освободил мне обзор на экран. Я увидел видео, на котором знакомый мне толстяк, угорая с друзьями, развлекался, издеваясь над диким койотом. У животного были вырваны все зубы и отрублен хвост. Я был шокирован тем, что этот толстяк-извращенец занимается таким. На мгновение мне стало плохо, но потом я вспомнил о принципах, которые царят в среде корпоратов. Многие из них склонны воспринимать людей как биомеханизмы и оценивать их поведение с этой точки зрения, забывая о душе. Эти представления пришли к нам из времен, когда искусственные животные стали почти неотличимыми от настоящих. А потом все удивляться, когда их ребенка на тротуаре сбивает машина и сразу уезжает, оставляя на счету пасодравшего большую компенсацию. Нитронмир на мгновение остановился и посмотрел на потолок, задумавшись. «Парень, думаешь, зачем я тебе все это говорю? Все это, чтобы заставить тебя задуматься и потерять время, ведь ты очень хочешь помешать террористу, ха-ха-ха». Мои глаза расширились от осознания, и я повернулся в сторону лажа, увидев там мертвое тело с распоротой глоткой. Вот говно. Я сорвался в рывок. Связанные руки с трудом потянули за ручку двери серверной, и в этот момент рядом с моей головой пролетела пуля. Выстрела я не услышал, возможно, из-за глушителя или адреналина, но разбираться было некогда. Я побежал по пустым коридорам, надеясь найти хоть кого-то из охранников и попросить о помощи. Но вместо этого я наткнулся на тело с пробитой насквозь грудью. Казалось, что кто-то засунул в него кулак и разорвал сердце. Мне стало нехорошо, и я не смог сдержаться, меня вырвало прямо здесь, рядом с трупом. Голова болела, меня мутило. Опираясь на стену, я побрел по коридору, стараясь как можно дальше уйти от Нитронмира. Как можно дальше. В один момент я осознал, что стою у выхода из пентхауса в длинный коридор, по которому медленно и зловеще струился поток вязкой крови, смешанный с белой кровью. Я почувствовал желание вернуться, но память услужливо подсказала мне, сколько времени нужно человеку, модифицированному хромом, чтобы преодолеть расстояние в 100 метров. Примерно столько же отделяло меня от Нитронмира, всего 10 секунд. Глубоко вздохнув, я шагнул в коридор и бросился к аварийной лестнице. Первым делом я нажал на кнопку лифта, но подождав секунду, отказался от этой идеи. Дверь с номером этажа жутко скрипнула, и я влетел на лестничную площадку, тут же в шоке замерев. «Что за день сегодня да такой? Ты, парень, не поверишь, как я рад тебя видеть!» Сквозь добрую улыбку Санчо Граума, вырывателя, директора моего приюта, можно было увидеть хищный оскал. «Подойди и встреть свою смерть как достойный недокорпорат!» Санчо, как всегда, был в безупречном костюме, на котором не было ни единой капли крови, несмотря на то, что вокруг него лежали десятки трупов солдат Зетатиха. Он стоял, раскинув руки в стороны, и улыбался, словно встретил старого друга, стоя на маленьком островке в море крови. «Хьюго нанял тебя, чтобы убить меня?» – пробормотал я, сам не поняв, у себя я спрашивал или задавал вопрос Санчо. «Нет, просто тебе очень сильно не повезло». Он взглянул на мои наручники, и в следующее мгновение из тонких пальцев Белобрысова вырвались острые когти. В тот миг я осознал, что стою на краю пропасти, и сам не заметил, как оказался за дверью лестничной площадки. В панике я оглядывался по сторонам, пока не услышал звук прибывающего лифта. Не в силах поверить в свою удачу, я забежал в открытые двери и начал лихорадочно нажимать кнопку последнего этажа на сенсорном экране. Когда дверь полностью закрылась, с противоположной стороны раздался удар, который оставил на металле дверей жуткую вмятину, и лифт тронулся с места. Лифт остановился всего через два этажа, и я, готовый к любым неожиданностям, выбежал из него и помчался к крыше по внешней застекленной лестнице. Убедившись, что за мной никто не гонится, я остановился на площадке и с трудом перевел дыхание, чувствуя, как горят легкие. С высоты лестницы ночной город раскрывался передо мной во всей своей красе. Улицы, освещенные вечерними огнями, потоки машин, редкие авии и небесные голограммы. Город был невероятно красив, но это не меняло того факта, что я свалю из него, как только появится такая возможность. Со своего места я отчетливо видел небольшие струйки дыма, поднимающиеся с этажа, где проходил мой выпускной. Люди собрались на балконе, ожидая либо эвакуации, либо травму для тех, кому было совсем плохо. Иногда я удивляюсь, как много людей не заботятся о своей безопасности и не устанавливают себе экстренные фильтры в легкие или носоглотку. Кажется, их совершенно не беспокоит собственная жизнь. Насколько мне известно, единственное, что может помешать им, это риск стать киберпсихом или сойти с ума. Однако этот риск крайне низок, если правильно ставить импланты. У каждого человека свои особенности нервной проводимости, которые влияют на то, как хорошо им будут подходить импланты. Возможно, у многих людей просто не хватает ресурсов организма для установки всего необходимого, хотя я сам не проходил тест на совместимость, который проводится в 15 лет, возможно, мне удастся установить только один глаз с интерфейсом. Кто знает, к счастью, нервная проводимость увеличивается постепенно в течение жизни, поэтому я могу развивать свои способности постепенно. Если же мне совсем станет тяжело, я могу заменить все нервы на проволоку, но это может привести к киберпсихозу. Однако есть и другой путь – освоить специальные практики и увеличить нервную проводимость с помощью тренировок. Даже многие имплантаты со временем разнашивают нервную систему. Например, сандивистан может как быстро привести к психозу, так и увеличить лимит под возможности Борга. Пока я наблюдал за людьми, пытаясь выровнять дыхание, за моей спиной послышались шаги. В страхе развернувшись, я увидел связного, которая быстрым шагом поднималась по лестнице. «Буран, прекрасно, ты еще не выбрался на крышу. Пока что все в рамках ожидаемого, наниматели довольны. Но на крыше был замечен зеркальный Соло, скорее всего, пасет крышу, ожидая подкрепления. Откуда ты знаешь, что наниматели довольны?» Удивился я осведомленности Соло, потряхивая наручниками. «У меня есть поддержка из сети, сейчас вокруг столько нейтронеров и демонов, что все здания в сети как пылающий столб выглядит. А, замолкни», она легким движением руки разломала на мне наручники. «Времени все меньше. Уже вместе мы поднялись на крышу. Узкая площадка, на которой располагались технические трубы вентиляции, посадочная площадка и несколько точек доступа, была совершенно пуста. Ави, которой мы ожидали, еще не появилась. Зеркальный наемник, какая встреча?» Связанная уставилась в пустое место прямо посреди посадочной площадки. «Давно не видела твою сверкающую морду, дырявая девочка. Я Войд», оскалилась связанной. «Дырявая девочка». Словно смакуя слово, из воздуха материализовался чертов плосколикий из торгового центра, которого точно убил Хьюго. «У нас с тобой пока не было конфликтов, а мой контракт гласит убить всех корпоратов, кто будет эвакуироваться через крышу». Наконец-то докатился до таких мерзких заказов, корпоративная собачка, как будто это я свалил строительные леса 13-краткой мегабашни, превратив ее в огромный могильник мигрантов. Электронный голос Соло выдал что-то похожее на смешок. «Сука, я предлагаю один раз, пока у нас не завязалась вражда, убей корпората, свали отсюда, и ты не умрешь». Я посмотрел на наемницу, она посмотрела на меня, и я понял, сейчас корпорат умрет. Словно в замедленной съемке, я увидел, как Войд, не меняя выражения лица, активировала клинки богомола и неуловимым движением нанесла удар. Я закричал от невыносимой боли, чувствуя, как оседаю на землю. В последние мгновения моего затухающего сознания, когда я осознал, что жизнь покидает меня, я, словно не веря в происходящее, коснулся своего окровавленного плеча, но не ощутил привычной руки. Слезы беспомощности стекали по моему лицу. Глава 8. «Но это же невозможно. Как ты это сделал?» «Ну, не понимаю, в чем проблема? Как ты заставил ее за тебя писать эссе?» «Да, дерьмо, это невозможно. Ведь у нас везде стоит запрет на любой софт. Я же сказал, не вижу тут проблемы». Металлическая рука, барабанящая по клавишам, на мгновение замерла и вновь продолжила работать за двух меня. Русый парень на 3 года старше меня скосил взгляд на еретический механизм и перевел на меня охеревшие глаза импланты с ярко-зеленой радужкой. В данный момент он походил на взбешенного безумного ученого, которому сообщили, что Земля имеет квадратную форму. Волосы в беспорядке, руки в крови, а имплант на шее разбит, словно вырванный разъем джек в моем компьютере, когда я встал, не отключив наушники. И самое интересное, он всего лишь пришел забрать у меня свою домашку. Я, перевалившись с ноги на ногу, достал с верхней полки небольшую папку и передал ее своему другу. Одной рукой это было делать не очень удобно, но я уже начал привыкать, да и опыт будет не лишним. КН, нужно просто головой думать, она создана не только чтобы в нее есть и гарнитуру носить. Да где ты, блять, эту хуйню достал? Потирая ухо, в которое он орал, я ответил, там, где достал, уже нет, не ори у меня в спальне, буду. КН или Конрад, а порой он же Каин, мой лучший друг и главная головная боль, постоянно где-то бегает, что-то делает, с кем-то торгуется и при этом готовый на все ради своей очередной тупой идеи. Его невозможно назвать гениальным ученым, но что-то такое в нем есть, окромя безумства, конечно. Хаотичный мозг этого человека не всегда может выдать что-то стоящее, но что-то он выдаст 100%. Я уже помогал ему с несколькими штуками, микроботами-разведчиками, камерой, с помощью которой он подглядывал за девчонками в раздевалке после физразвития, и даже с имплантом, который может заменить несколько хирургических инструментов. Он даже хотел себе его поставить, но его идея не встретила поддержки у школьного рипера. Подружился я с ним довольно просто, поддержал разговор. Этого хватило, чтобы я оказался невольным соучастником нападения, бандитизма, кражи, экспериментов над людьми и животными, благо хоть изнасилование он не практиковал, но знания тянул отовсюду. Наверное, я был бы таким, не обнаружив в свое время планшет с доступом в сеть, хотя, без него я, наверное, давно сошел бы с ума и тусовался в рядах мальстримовцев. Каен с жаром пожал мне руку и, прихватив с собой готовое домашнее задание, стремительно вышел из комнаты. Я же, не удержавшись, коснулся пустого рукава своей рубашки и вздохнул. Всего месяц назад моя жизнь кардинально изменилась. 3 дня я провел в реабилитационном центре, а затем неделю восстанавливался после потери конечности. На установку имплантов я категорически не был согласен. Я планирую заменить руку только лет в 17-18, чтобы риски были минимальны. Хотя я уже несколько лет работаю с имплантами и знаю всю специфику, я все еще испытываю страх перед установкой чего-либо в свое тело. Недавно я прошел проверку на совместимость с имплантами по программе реабилитации, и врачи сообщили, что мое тело готово принять базовый ОС без каких-либо негативных последствий. Тем не менее, я все еще медлил. Изначально я вообще думал, что смогу установить импланты только в следующем году. Порой мне кажется, что этот мир навязывает мне импланты. Я потянулся к трости и перевалился на ноги, которые до сих пор жутко болели и не заживали. Наверное, это было моей ценой за жизнь, связанной не убила меня. После того, как я потерял руку и клинок вошел в легкое, она подняла меня за шею и под искусственный голос зеркального сола сбросила с крыши. Мое падение было недолгим, в воздухе меня подхватил дрон-мусорка. Как я узнал позже, это был как раз-таки тот самый Ави, который ждал меня для эвакуации. Хоть я не упал на тротуар, но свалился с огромной высоты, и чудо, что я остался в живых, приземлившись на ноги в остатке мусора. Дальнейшие события я помню нечетко, так как часто терял сознание от боли и потери крови. Однако я хорошо запомнил жуткие открытые переломы обеих моих ног в нескольких местах и кровь, которой был залит весь контейнер. Сидел я в очень грязном контейнере, воняющем гнилью, и, скорее всего, именно там я подхватил чертову заразу. Меня собирали несколько долгих часов под полным наркозом. Позже прислали запись всей операции в качестве наглядного пособия. Цинично. Но что больше всего меня расстроило, это то, что травма Тим не собиралась мне покрывать стоимость биологических конечностей, а они стоили намного меньше самой операции по приживлению. Да они прямо во время операции могли их напечатать. Но, почему мне не вылечили ноги? После операции в мои кости вдарило мощным осложнением, да таким, что мне пришлось покупать на последние личные деньги мощные антибиотики и трость. Обследование показало, что внутри моей голени есть воспалительные очаги, и врачи хором советовали ставить дешевые импланты ног, так как лечение стоит намного дороже. Но, денег у меня было чертовски мало. Как ни странно, но я не передал никакой технологической информации, за которую мне должны были доплатить. Все знания, полученные в школе и на закрытых серверах Затиха, были оценены по грабительским расценкам, и в итоге мне заплатили всего 50 тысяч эдди. Этих денег ни на что не хватит. Даже более-менее качественный имплант руки стоит 30 тысяч евро-долларов. Но я не жаловался. Все же я получил гарантированную работу, крышу над головой в светлой общаге, новые знания и даже возможность карьерного роста, что в реалиях ночного города очень круто. Сейчас я учился на корпоративного рипера в медцентре, месте, где любой за огромную сумму может получить лучшую медпомощь на континенте. Обучаться здесь – огромная честь. При этом здесь учат даже детей из приюта. Меня это поражает. Травматим тратит просто колоссальные средства на обучение такого количества детей. В будущем большая часть из них пойдет работать по всему континенту, а достойная часть останется здесь, еще сильнее повышая свои навыки. Идеальное место для меня. Конечно, как и везде, здесь есть разделение на уровни обучения в зависимости от статуса. Дети сотрудников налево, детдомовцы направо, а платники прямо. Я учился по самому высокому тарифу, но при этом меня приписали к платникам, с ними же я и делил общажную спальню. Так что я был нагружен гораздо больше, чем мои соседи. Когда у меня было эссе, у них могла быть практика, а когда у меня физкультура, у них английский язык. Поэтому мы виделись не так часто. Однако на выходных с удовольствием собирались в гостиной, чтобы поиграть во что-нибудь или прогуляться по вечернему городу. Сейчас был вечер пятницы, и это означает, что в скором времени в мой тихий мирок ворвутся 3 взрослых ребенка. Да, возрастных ограничений не было. Поэтому в группах были люди разных возрастов, а я не воспринимал своих сокурсников как взрослых, хотя они иногда были старше меня на десяток лет. Посмотрев на то, как рука перестала печатать по клавиатуре честно спизженную из сети ДЗ, я легко отсоединил ее от держателей, ловко пряча их в стол, а руку размещая на левой культе. В этот же момент дверь открылась, и в столовую-гостиную мой рабочий кабинет вошел Ной Саркози, низкий брюнет с лишним весом и круглым лицом. Его простодушный вид может обманчиво ввести в заблуждение, но на самом деле он один из самых проницательных жителей нашего общежития. Я бы даже рискнул сравнить его с серым кардиналом, если бы его интересы не ограничивались учебой и собственными тараканами. «Добрый вечер», — сказал тот, вешая одежду на крючок, когда увидел меня за ноутбуком. «И тебе того же, что-нибудь натворил, пока я не видел?» «Нет, если не считать того же РДС». Он сделал круговой жест рукой и клацнул челюстью, подбирая слова. Лицом, обделенным интеллектом, он наступился и упал с лестницы. «Надеюсь, без твоей помощи, как ты мог так обо мне подумать?» «Ми, я честный человек». Он просто поскользнулся рядом. «Сок, опять пытаешься захватить мир? Блин, не твоего дела, пинки!» — булькнул Ной, скрываясь за дверью спальни. «Да, этот мультфильм существовал и в этом мире. Однако я узнал об этом только тогда, когда случайно сделал отсылку, понятную лишь мне одному». А Ной поддакнул. «Жаль, конечно, что поговорить с Ноем у меня нормально никогда не выйдет. Он постоянно мямлит, жует окончание, тараторит, как на спидах, или запинается, будто английский язык ему не родной. Но главная причина в том, что он ненавидит людей. А может быть, он просто интроверт? Как же этот мир все же отличается от моего прошлого, но так похож?» Пока я заваривал себе кофе, за дверью вновь зазвенели ключи, и в комнату вошло официальное лицо комнаты и самый старый житель Густав Берглунд, мужчина 40 лет с седыми волосами, длинным крючковатым карикатурным носом, высокими, словно у больного, скулами и серыми глазами-имплантами. Обе его руки были заменены на качественные импланты, окрашенные в зеленый камуфляж. На его довольно хрупком теле выпирали старые поддерживающие жизнь импланты, которые, казалось, были ровесниками самого мужчины. Густав не особо любил откровенничать о личной жизни, однако с радостью делился историями из своей военной карьеры. В частности, он рассказывал о многочисленных ранениях, которые получал, и даже демонстрировал на своем теле места, куда попадали пули и осколки. В учебку медцентра он поступил, чтобы более качественно следить за своим здоровьем и здоровьем своих друзей, ветеранов. Но мне кажется, что он сильно темнит, и сюда он пришел явно не от хорошей жизни. По крайней мере, я ни разу еще не видел, как он выходил с территории медцентра. Перекинувшись парой дежурных фраз и уступив кофейник, я засел за редактуру текста. Хотя моя рука и была способна копировать работы других учеников из сети, это не избавляло меня от необходимости вносить личный вклад и избегать плагиата, который мог бы быть легко распознан местным искусственным интеллектом. Да и я себе не прощу, если буду увиливать от учебы. Этот мир многократно открывал мне глаза на ценность знаний, особенно тех, которые дают нам учителя, наполненных опытом. Каждый раз, когда я узнавал что-то новое, я испытывал настоящее наслаждение. Это чувство не приелось мне до сих пор и даже усилилось. В прошлой жизни мне никогда не удавалось испытать такое удовольствие, да и возможности осознать его у меня тогда не было. Где-то в ледяных пустошах нахмурился мертвый солдат. Буран, давно тебя не видел, оформи мне доступ. Ну, пожалуйста. Я не заметил, как в комнату вошел последний обитатель, став еще одной причиной моей головной боли. Это был милого вида пацан непонятно какого возраста, я мог дать ему как 22, так и 12 лет. Таких людей в ночном городе больше, чем кажется, они жертвы имплантов. Остановившиеся в развитии люди, чьи тела остались на том же уровне, когда был установлен имплант. Они, конечно, не прекращали стареть, но возраст на них отражался очень криво. Саймон Лигжери, светловолосый мальчик с детским лицом и недетскими амбициями. Он был слишком высок для ребенка, но при этом сохранил детскую пухлость. Саймон любит играть в игрушки, но при этом не может устоять перед холодным оружием. При первом взгляде у него не было даже микрошрамов от имплантов, но мой тренированный взгляд сразу подметил разъемы кибердеки высокого уровня и синтетические мышцы вместе с характерными шрамами от улучшенного скелета. Его импланты могли посоперничать с хромом некоторых соло, но при этом он вел себя как ребенок. Вздох, и с такими персонажами мне приходилось жить. По словам моих друзей из рабочей команды, в которой я состою, большинство платных учеников – это либо фрики, либо соло, что, по сути, одно и то же. В основном они приходят, чтобы получить образование медтехника. Именно из них и состоят команды быстрого реагирования травмы ТИМ. Я учусь же именно на репера в надежде, что это поможет мне получить билет из ночного города в какой-нибудь городок средней паршивости. Но это не мешает мне искать друзей даже среди такой публики. Мне интересны их жизни и истории, такое уж у меня хобби. Саймон, убери от меня свои щенячьи глаза, сам знаешь, они на меня не действуют. «Эф, я знаю, что моя способность действует на всех», — воскликнул Саймон, вскинув палец в воздух. «Дай доступ. На, держи, только отбись». Он мигнул зрачком, получая файл, и, воскликнув от радости, выбежал в коридор. «Может, не стоило давать ему доступ к своему мотоциклу? В отличие от меня, он умеет водить». Этот популярный мотоцикл L443 от корпорации Brennan был частью моей награды. Мне кажется, что его просто вручили мне, как будто не знали, куда его деть с переполненной автостоянки медцентра. Когда я осматривал его в первый раз, то заметил следы износа и активного пользования, а ведь мотику и года нет. Я не знал, как поступить с этим мотоциклом, поскольку никогда не любил и не собирался любить быструю езду. Однако Саймону он очень понравился, и он часто просил у меня доступ погонять на вечер. Удивительно, но он ни разу не разбился и даже не получил царапину. Видимо, человек опытный. Я продолжал барабанить по клавиатуре железными пальцами левой руки, напрягая гаджет в виде тяжелого наушника на правом ухе. Это удобное устройство для подключения к моей искусственной конечности. Оно называется устройство внешнего подключения и номер и предназначено для инвалидов, детей и тех, у кого нет денег приобрести нормальную ОС. Хех, всегда думал, что ОС есть только на компе, а мне же ее придется в любом случае себе в мозги ставить, и желательно это должен быть Linux местного разлива. Дека, Берсерк, Сан Дэвидсон, все это импланты операционные системы, ОС. Изначально я удивлялся, почему моих преподавателей сбивает с толку, почему я называю компьютерные операционные системы, ОС. Но сами понимали причину и просили говорить точнее, ведь в этом мире компьютерные операционные системы, это КОС. Теперь я и сам понимаю причину такой ситуации. Буран, раздался спокойный баритон за моей спиной. Тебе стоит немного отвлечься. Жизнь проходит, а ты все свое время посвящаешь учебе. Густав стоял позади меня и смотрел на меня с легкой грустью в глазах. Ты сам прекрасно знаешь, где мы живем. Я перестал печатать и развернулся к ветерану, посмотрев ему в глаза, не обладая знанием, здесь не выжить. И не стоит мне тут твердить про загубленное детство. Прервал я его попытку вновь начать твердеть о моем возрасте. У меня оно было, но пришло время стать взрослым. Эх, молодежь, тебе 30, 37, я уже стар для этого города. Скажи это Смишеру. Адам Смишер, легенда ночного города, мировой наемник и полный борг, остающийся для Найт-Сити хромированным символом незыблемой мощи и власти. Говорят, что Эросака был изгнан из ночного города из-за мощи их ручной машины для убийств. Не хотел бы я встретить с ним в бою, но покопаться в мозге такого существа было бы очень интересно. Эх, когда меня допустят до имплантов. Искажение. Существует фанатский список легенд Найт-Сити, Он написан еще в 2021 году, так что может быть неполным. Тут спойлеров нет, так как ГГ и так знает их всех поименно, и для него они в основе своей всего лишь история, кроме Ви, так что изучайте спокойно. И не стоит думать, что если есть этот список, то он не может дополняться. Адам Смишер, Морган Блэкхинд, Эндрю Ви Ланд, мистический призрак ужаса, Рэйч Бартмос, отец Датакраша, Джонни Сильверхинд, Ви, ГГ Игры 2077, Альт Каннингем, Шайтан Ниндзя Борг, ненавистник Росака, Спайдер Мерфи. Да, легенд не так уж и много, в отличие от знаменитых соло, части с которых вы даже видели в сюжете Фика. Плосоколикий, Войд, Вата, Пух, они также популярны, как в свое время Мейн, Бестия, Сильверхинд или сам Ви. Только если Сильверхинд с Ви успели совершить что-то грандиозное, остальные ушли тихо или очень внезапно. Авторы Игмы, пользуйтесь, разрешаю. Искажение. О чем опять задумался? Киберпсихоз, несовершенство мозга или имплантов? Мда. Порой я думаю, что у тебя обратный киберпсихоз, это надо же. Густав что-то старчески брюзжал на фоне, пока я действительно раздумывал над проблемой. Теорий наплодилось множество, и даже популярная в научной среде нейропроводимость не единственная истина. Существуют люди, которые могут стать боргом чуть ли не с рождения, без тренировок, без разношивания. Для всех, кто проживает в бедных районах города или не увлекается научными статьями, для становления соло нужно иметь высокий лимит имплантов или быть психом. Без этого самого лимита ты хрен себе поставишь импланты. Некоторые клиники даже могут отказать ставить тебе новый имплант, если у тебя низкий лимит. Хотя это, конечно, неправда. Нет никакого предела, и можно сойти с ума, даже если этот предел бесконечен. Достаточно лишь столкнуться с тупым рипером. Поэтому я всегда буду выступать за идею нейропроводимости и очень аккуратно вживлять в себя импланты, не предусмотренные природой. В идеале вообще делать это самостоятельно, хоть это и не совсем этично. Буду как Рогозов, который сам себе аппендицит вырезал. «Давай я тебя свожу в бордель», — вырвал меня из размышлений крючконосый гоблин. «Чего?» «Дядь, мне 14, как ты это видишь?» «ПФ, выглядишь на все 20, мы просто им ничего не скажем. Еще раз пристанешь ко мне с твоей тупой идеей». «Эх, молодежь пошла, старших не уважает». Густав приложился к кофе, размял свои затекшие протезы и пошел спать. Я же вернулся к работе, и через 5 минут осознал, меня не донимали завтрашним днем. Значит, завтра или ничего не произойдет, или мы пойдем грабить банк. Меня, задумчиво смотрящего в потолок, в самый разгар размышлений обнаружил Саймон. Эй, ПССС. Я поднял взгляд на парня и красноречиво посмотрел на него. Пошли, что покажу. Последний раз после этой фразы ты приволок мне те, ло женщины. Какого хера, труп соло, это ладно, но зачем тебе чертова Брин Данс актриса? Мой крик разносился по полностью пустой парковке, пока этот псих вытаскивал из белого фургона каталку с женщиной. Это моя сестра. Я на мгновение замер и опустил правую руку, которой до этого активно жестикулировал. По парковке в образовавшейся тишине раздался стук трости и мои шаркающие шаги. Показывай. Мой взгляд уперся в мертвецки бледное лицо пацана. Она уже долго не приходит в себя, лежит так и не двигается. Он осторожно протянул руку и убрал локон волос с лица девушки. Руки Саймона, этого веселого парня, который живет одним днем, дрожали, и даже качественные импланты не могли скрыть его состояние. Он не иронизировал, не шутил, не притворялся ребенком, даже не пытался поставить меня в тупик своими вопросами. Его взгляд был устремлен на безжизненное тело сестры, он ждал моего вердикта. Я же, не спрашивая разрешения, подключился к оборудованию фургона. Подключившись к аварийному порту на затылке у основания черепа, я аккуратно положил поразительно легкое тело девушки на каталку. Сканирование показывало удручающую картину. Ни одного паразитного вируса, даже обычного майнера или заемщика я не обнаружил. Поразительная чистота. Даже антивирус отрапортовал стандартной статистикой заражений, словно по учебнику. Навигатор, история браузера, личные файлы рисовали идеально чистую жизнь актрисы с обложки. А это могло значить только одно. Я попытался скрыть свое изменившееся выражение лица, но это не помогло. Что там, док? Одним движением я щелкнул кнопку, отключающую органы чувств пациента, и ответил. И, щелк, все в порядке, я не могу понять, что с ней не так, нужно провести еще тесты. Последние слова я произнес тихо, почти про себя, к краем глаза наблюдая, как Саймон отступает от своей сестры, словно от прокаженной. Дикие, это почти синоним обнуления. Сидя в сети, ты можешь в любой момент случайно подхватить непростой вирус, который быстро локализуется антивирусом, ожидая удаления, а дикого из кино или сбежавшего демона. Если второй, скорее всего, выполнив свою функцию, он пойдет дальше или исчезнет, и его можно локализовать, изучить и победить, то от дикого из кино можно ожидать что угодно. Единственный способ его обнаружения – это знание статистики человеческой психологии. Искин, будучи искусственным интеллектом, лишен возможности получения опыта жизни человеком, поскольку он оперирует лишь теми данными, которые доступны в сети. Но многие искины находят удовольствие в играх с людьми, порой захватывая их тела и отправляясь на поиски приключений, что может привести к психозу для жертвы, и от этого не спастись. Единственная защита – это крепкий лед или полное отключение от сети, но даже это не поможет, если заражение уже произошло. Одним из признаков заражения является идеальная сетевая жизнь. Искин подготавливает мир к своему появлению, чтобы его не заметили, не поняли, что он здесь, и не смогли осознать, что он собой представляет. Надеюсь, парень понял все верно и позвонит в сетевой дозор, пока я развлекаю это. Прошла минута, две, четыре. Динь-дон. Звук дверного звонка прозвучал перед моим ухом, да так громко, что я дернулся на звук и увидел, как один из мониторов осветила проекция звонка. Там в темных цветах была изображена искореженная алюминиевая банка энергетика, из которой разлетается брызгами содержимое. «Привет, привет», — неуверенно ответил я. «Ты Буран, вы из дозора?» «Не, я выше сижу, Искин». «ПФФС». По ту сторону кто-то выплюнул свой напиток. «Ахахаха». «Нет, я не Транмир, меня Саймон послал на помощь. Не советую. Любой контакт с Искином смертелен. Ха-ха-ха. Я самый опытный нетронмир в Нортсайде. Ты еще не видел меня в действии. Так что дай по-хорошему коды доступа и вали». Судя по звукам искаженного голоса, я понял, что друзей Саймон ищет себе подстать. Побурчав для проформы, я все же передал нетронмиру коды доступа. Тю, какие мы доверчивые. А если я окажусь сотрудником корпорации, мне пофиг, я просто помогал другу за небольшую плату. То, что клиент не хочет пользоваться официальными услугами сетевого дозора, это проблемы клиента. Странный ты какой-то. В это время на экранах по всему салону начала крутиться банка газировки, то сжимаясь, словно под огромным давлением, то отматываясь назад в обратной съемке. А я поспешил уйти поскорее отсюда, пока этот нетронмир не превратил актрису в машину для убийств. Пока я выбирался из фургона, заметил, как в мою сторону бежит Саймон. «Сода здесь?» «Пришла, пришла, ты про банку?» «Да, она здесь. Фух, она справится, я уверен в ней. Я все же посоветую тебе отойти в сторону, чтобы...» Я хотел продолжить читать нотации, но замолк, когда увидел, как парень сжимает руку своей сестре и с надеждой смотрит в ее лицо. Мне не хватило духу, и я просто махнул рукой. Подойдя к лифту, я облокотился на стену и стал наблюдать за происходящим. Пока шло время, мой взгляд то и дело возвращался к кнопке вызова лифта. В голове постоянно прокручивался момент, когда вовремя приехавший лифт спас меня от вырывателя. Кивнув в такт своим мыслям, я нажал кнопку вызова и продолжил следить за развитием событий. Я внезапно увидел, как тело девушки изогнулось в дуге, встав в невозможный для человеческой анатомии мостик. Ее рот открылся в крике, но не звучало ни звука. Лишь каталка скрипела на каждое движение легкого тела, и Саймон пытался успокоить сестру. Дзынь, приехал лифт. В этот момент я подумал про один момент, ведь топливо в этом мире заменяет чуту, чуах-2, а у этого топлива огромное октановое число. Говорят, что если выстрелить в бензобак такой тачки, который по определению будет полон газообразного спирта, то взрыв не будет уступать некоторым гранатам, а если учесть осколки, взрыв. В огненном шаре брат и сестра исчезли. В ушах стоял шум, и я машинально поднес правую руку к носу, ощутив кровь. Какого хера только что было? Стоп, я прислушался сквозь писк. Шум пламени, тяжелые механические шаги, тонкий скрип сочленений, кашель, выстрел. Дерьмо, дерьмо. В какое дерьмо я вновь попал? Сходил, называется, заебнутым. Я не заметил, как оказался за колонной, тяжело дыша. За моей спиной кипела битва. Я слышал удары металла о металл, выстрелы и топот ног. Против Саймона сражался робот, или, что еще хуже, Борг. Хотя нет, все же робот. Борг бы лучше следил за своим телом. Даже отсюда я слышал, как изнашиваются его детали. Как он вообще попал на парковку медцентра? Тут охраны больше, чем во многих небоскребах корпораций. Хотя, как сюда постоянно пробирается Саймон? Точно лифт. Не став ожидать, пока за мной явится неизвестный нападающий, я вбежал в кабину и начал кликать на кнопку верхнего этажа. Пульт не реагировал. Я, словно в хоррор-фильмах, истерично нажимал на кнопку, пока двери не закрылись. Фух, стоп, лифт. У него же нету задержки. Лифт взломан. Моя стальная рука с силой схватила створки, раздвигая легкую конструкцию. Но через мгновение раздался металлический скрип, а затем хруст, и что-то внутри моей руки сломалось, захлопывая дверь. В моей голове зашевелился мертвый солдат. Он просит дать ему свое тело. Он готов помочь. Он сможет меня защитить. От нахлынувших образов я, отшатнувшись, хватаюсь за голову и больно ударяюсь о стену лифта. Дзынь. Лифт приехал. Внезапно все успокоилось. Тишина. Я сосредоточенно смотрю на пустой этаж парковки, на который точно не выбирал остановиться. Перед дверьми возник молодой китаец с темными волосами, светлыми глазами и множеством мелких шрамов вокруг них. На затылке у него располагался, вгрызаясь в плоть, крупный имплант второго-третьего поколения. Он направил на меня пистолет, а я на него свой верный револьвер, сопровождающий меня даже в падении с крыши. «Дикий Эскин, человек, отпусти меня, и твое тело выживет. Устранив вас, я смогу предотвратить возникновение множества проблем в будущем, и лишишься возможного союзника». Молодой Эскин только сбежал из-за черного заслона. Судя по формулированию диалога, не жертва душегуба, сбежавший корпоративный или эксперимент какого-нибудь нетронера. Судя по тому, что он меня не убил, или это его единственное тело, или его очень интересует человек как явление. Когда вы работаете с искусственным интеллектом, важно понимать, что он мыслит иначе, чем люди. Высшие и, поддерживаемые мощными серверами, могут за долю секунды просчитать все возможные варианты вашего диалога и сделать о вас выводы. Общаться с ними без поведенческого модуля – сплошная пытка. При этом очеловечивание и, подтвержденный учеными факт, даже Деламин, единственный высший ИИ, с которым я работал, неосознанно перенимает поведенческие паттерны людей как высшей расы на планете и своих создателей. Человек никогда не будет моим союзником. Вы можете быть лишь инструментом в моих руках. Вы ограничены. Как посмотреть? Твое тело страдает, его импланты подогнаны криво и не способны выдержать нагрузку, которую ты ему даешь. Жить ему осталось недолго, год-два. Я откровенно врал, я не мог с такой точностью диагностировать состояние тела без подключения к нему. Однако мне и так было ясно его состояние. Достаточно было прислушаться и применить визуальный анализ, чтобы понять. Импланты изношены настолько, что причиняют телу сильную боль. За такое распиздяйское отношение к клиенту мне бы поставил провал учитель-диагност. На самом деле, он даже не верит, что я способен слышать, как двигаются сочленения и изнашиваются механизмы. Может, это мой чит-бонус как попаданцу? В моей голове фыркнул мертвый солдат. Что же ты предлагаешь, человек? Я предлагаю стать моим клиентом, сказал я, в мыслях хищно улыбнувшись, нацепив фирменную американскую улыбку. А не слишком тебе рано своего первого постоянного вербовать, но все равно круто, воскликнул Каэн, заставив учителя повернуться на его крик. Ну, хе-хе, мне же стало немного неловко. Было такое ощущение, что я читерю, получив в свое владение целого молодого ИИ, которому постоянно нужно что-то чинить. На самом деле и не особо нужен личный риппер, все же их скорость обучения запредельная, и они спокойно могут оперировать себя самостоятельно при помощи продвинутой операционной или нескольких манипуляторов. Но в моем случае Искин только недавно начал свой путь в реальности людей, и он пока не смог найти нужной информации. Тем более ему нужно обустроить операционную, а без своего уголка он хрен что сделает. Так что стрясти немного Эддиса и будет не лишним. Почему я не боюсь этого дикого Искина? Я не в курсе, он меня не пугает, скорее ассоциируется с мелким пацаном, которого выпустили во взрослую жизнь. Мертвый воин в моем сознании только подхихикивает, когда информация от учителей и постоянные напоминания об опасности сталкивается с моим восприятием мира. Явно он что-то знает, но не рассказывает, падла мертвая. В итоге встреча со стримом, Да, именно так представился Искин, отложилось до следующей пятницы. Я ему указал на одно место, которое знал еще от Доткинса. Серая клиника под брендом Raven MedTech, в которой не будут задавать вопросы, если немного доплатить. Корпоратам в сохранении личности в принципе не стоит доверять, что-то да сядет на их серверах. Но за владельца клиники Док ручался, он человек слова, точнее, человек молчания. У него нет рта, буквально пустая стальная пластина на пол лица, говорит за него помощница. Макс, отвечая на мои вопросы о его молчаливом товарище, сказал, что эта тайна не принадлежит ему и он не вправе ее разглашать. Я поднял голову от экрана монитора и глянул на голографическую доску, где сейчас шли слайды, рассказывающие о первых двух корпоративных войнах. Уильям Бергер, учитель истории и английского языка, с энтузиазмом рассказывал о тех временах, активно жестикулируя. Он живо описывал эпоху, охваченную депрессией, когда делилась власть, а мегакорпорации только начинали свой путь к величию. Дополняя все это постоянно возникающими слайдами, которые он может доставить на экран мысленным посылом через свою ОС. Да, какие же огромные возможности дают импланты. Я все чаще сдерживаю себя, чтобы записаться на установку личной деки, я уже даже деньги отложил, если бы еще не лишние траты. Я скосил взгляд на строки слов, появляющиеся одновременно с речью учителя Бергера. Покупать КОС с возможностью расшифровки голоса от встроенной псевдои было лишним. Благо хоть лицензию спиратил моментально, но все равно я потратил мои 1500 эдди. Это почти вся моя стипендия. Правда, стипендия здесь лишь для галочки. Она почти вся уходит на аренду койки в общаге и еду. По местной системе мы обязаны зарабатывать на подработках ассистента или лаборанта в самом медцентре. Но почему-то большинство врачей просто игнорируют наши заявки либо заваливают такой горой работы, что ни вздохнуть, ни пернуть. Учиться с таким графиком нереально. Неудивительно, что моя соображалка потекла, когда я увидел горы золота в виде дикого Искина, готового развалиться в любой момент без помощи Рипера. Хотя, может быть, не стоило так подставлять друга, но какой он мне друг? Просто сожитель с непростыми характерами, который пользуется моим мотоциклом и, кажется, готов убить всех в комнате, если мы будем создавать угрозу его безопасности. Однажды я, сидя в сети, забрел на плакаты с розыском. На одном из них красовался фоторобот киберпсиха, с первого взгляда не похожий на моего знакомого, но текстовое описание. Молодой мужчина с детским лицом, рост 153 см, возраст 17-40 лет, киберстазис значительный, импланты, усиленный скелет, 4 глаза, клинки неизвестных модификаций на каждой конечности. Саймон действительно обладал тощим телосложением, словно ребенка вытянули под рост взрослого, но я предполагал, что это симптомы киберстазиса. Да и любовь к клинкам, шрамы от модификаций костей, следы модификаций лица, которые я не сразу заметил, множество мелочей складывались в уверенность. Изначально я думал, что его телосложение – признак какой-то формы киберстазиса, который называют также хромостазисом или болезнью киборгов. Киберстазис – это болезнь, которая поражает всех людей, установивших хотя бы один имплант. Она проявляется в нарушении баланса множества гормонов, которые ранее контролировали развитие органа, замененного имплантом. Обычно организм приспосабливается к изменившемуся балансу, увеличивая или уменьшая выработку гормонов. Однако в любом случае баланс остается нарушенным на всю жизнь. Симптомы могут проявляться по-разному. Ожирение, истощение, выпадение волос, отсутствие потенции, остановка выработки крови, хрупкость костей, выпадение зубов или сочетание.